Глава 4.1. Теории электорального поведения. Электоральное поведение представляет собой совокупность действий или бездействий и взглядов граждан по отношению к избирательному процессу. При этом такое поведение отождествляется не только с периодом выборов и агитационного периода, оно формируется и проявляется на протяжении всей жизни человека. Ключевыми факторами электорального поведения таким образом выступают не только сиюминутные политические программы, но и ценностные установки, социально-экономические условия жизни, семейные традиции и прочие обстоятельства, включая не в последнюю очередь место проживания избирателя. Важное место в политической науке занимают теоретические построения, пытающиеся объяснить логику электорального поведения людей. Такие теории электорального поведения делятся на три основные группы. Первая – социологическая, колумбийская школы. Лазерфельд, Берельсон, Гаде видят ведущим фактором электорального поведения принадлежность избирателя определенной социальной группе, преимущественно классу, этносу, конфессии. Слабая политическая грамотность и незаинтересованность в политике толкают человека ориентироваться в своем выборе на ближайшее окружение, сослуживцев, соседей, родственников, которые чаще всего принадлежат к одной социальной страте. Политический выбор в пользу своей группы подкрепляет у избирателя чувство сопричастности с ней, ментально повышает его статус среди членов сообщества и самооценку. Таким образом, дифференциация электорального поля происходит в первую очередь по социально-экономическим и демографическим признакам и оказывается довольно устойчивой. Считается, что это формирует так называемую воронку причинности в политике. Социальная структура формирует ценностные ориентации избирателей, которые, в свою очередь, определяют их партийную идентификацию на основе социальной принадлежности. Вторая. Психологическая мичиганская школа Кэмпбелл, Конверс, Миллер, Батлер, Стоукс выделяет в качестве ведущего фактор ранней политической социализации, в процессе которой усваиваются нормы электорального поведения. В этой связи более сильными оказываются семейные межпоколенческие связи. Дети воспринимают и повторяют идеологический портрет своих родителей. Политическая ориентация уже воспринимается в качестве части даже не социальной, а личностной идентичности, и избиратель идет на участок, ощущая сильную психологическую, эмоциональную привязанность к одной из политических сил. Сохраняя лояльность традиционному выбору, он обеспечивает себе душевный комфорт, мысленно фиксирует стабильность социального уклада жизни. В то же время, поскольку конфликт отцов и детей никуда не девается, в жизни человека наблюдаются чередование периодов отдаления от партии и воссоединения с ней. Третья – политэкономическая рочестерская школа Даунс, Райкер, Фиорина основывается на теории рационального выбора и предполагает, что выбор избирателя основывается на анализе собственных интересов, потребностей и рисков, а также максимизации своей полезности. Человек сравнивает политические платформы партий и определяет дифференциал выборов, то есть разницу между различными исходами избирательного процесса для себя лично. Поскольку ключевым критерием рациональности является соответствие между целями и средствами, при котором максимальный результат достигается минимальными затратами, партии моделируют свои программы таким образом, чтобы соответствовать чаянию большинства избирателей. Получается, что партии формулируют политические курсы, чтобы выигрывать выборы. Они выигрывают выборы, чтобы формулировать и реализовывать политические курсы. Пространственные модели электорального поведения используют пространственную, или даже проще, геометрическую абстракцию для описания закономерности электорального поведения. В некотором смысле можно утверждать, что именно пространственная модель лучше других помогает понять естество поведения людей в ходе выборов.